неопределенное время спустя. Итак, что нового мы узнали, господа? Первое, с порталами мне не везет категорически, но это не новость. Второе, статус демона сыграл со мной очень злую шутку. Пока переходы открывал я, вмешаться в их работу и повлиять на меня при переходе было бы возможно только существу, способному перебить мой потенциал. А вот то, что воспользовавшись чужим переходом я, де-факто, окажусь в междумирье без защиты самого перехода своей сутью, я как-то не учел. Результат – банальный призыв какого-то недоделанного чернокнижника, не удосужившегося внести в ритуал не то что имя, но даже класс демона, цепанул первого же попавшегося и попробовал притащить к создателю ритуала. Поскольку я был против, то силенок у призыва не хватило, но вот нарушить переход – строящийся и так по принципам тонкости и просачивания в пространстве этого вполне хватило. Ну и третье, в аморфном междумирье я чувствую себя вполне комфортно. Итак, кто виноват? В смысле, что случилось, я выяснил, осталось ответить на второй сакраментальный вопрос, что делать. Известные мне принципы порталостроения подразумевали две точки, начало и конец, но то место, где я оказался, привязать к какому-либо пространству времени было просто нереально. Топать куда-либо своим ходом было возможно, но куда и сколько времени это займет, да и кто может на пути встретиться, в общем, оставим этот вариант на самый крайний случай. Путем напряжения извилин было найдено альтернативное решение, что меня сюда втравило, пусть меня отсюда и вытащит. То бишь, нужно воспользоваться призывом и благодаря этому проникнуть в мир, а оттуда уже заново рассчитать координаты точки входа и рвануть домой, хоть напрямую, хоть за несколько шагов. Проблема состояла в том, что демон я не особо опытный, пусть с потенциалом архидемона, хотя сейчас меня даже полноценным высшим назвать сложно, диета из душ смертных все еще противопоказана, а вот демонические или хотя бы просто духи, мням, но где бы их взять, хм, о чем это я, так, нужно отсюда сваливать. Физических и магических повреждений не ощущаю, но вот мысли какие-то уж больно сумбурные в голове начинают проступать. Угумс, вернемся к демоничности, проблема заключается в том, что я понятия не имею, как на эти призывы отвечать. Нет, судя по ощущениям, достаточно просто расслабиться и получать удовольствие в смысле, не сопротивляться очередному обобщенному зову. Вот только и вслепую куда-либо лезть мне не хочется. Вот выдернет какой-нибудь архимаг-демонолог, да с подходом и характером того же Криола Урского, не к ночи будь помянут, и что тогда? Связываться с профильным магом, находясь в сдерживающей пентаграмме, мне совсем не хочется, пусть, теоретически, этот рисунок будет сковывать меня куда хуже, чем стандартного представителя инферно. Остается вслушиваться в себя, пытаться определить силу призыва и какие-то посторонние примеси, способные указывать на барьеры и ограничения. Вряд ли нормальные демонологи ими пренебрегают, но, чем черт не шутит, и еще неопределенное время спустя. Так, кажется, что-то уловил, зов довольно слабый и какой-то размытый, но это выглядит куда как привлекательнее непонятного подергивания как при ловле на мормышку или прямого и мощного, как лом призыва уровня «А ну, подсюды, быстро». В последнем случае может это какой идиот, добывший где-нибудь полусгоревший фолиант развлекается, но проверять эмпирически и в случае неудачи натыкаться на мага, реально имеющего основания для такого призыва, мне что-то не хочется. Хм, всего лишь полдесятка самоубийств и заплыв в междумирье, и вот я уже вовсю использую инстинкт самосохранения. Да это успех. Ладно, хорош мандражировать, а то еще откликнется кто и сиди, жди нового призыва, а тут, судя по слабости, в случае чего, смогу незадачливого призывателя порвать на британский флаг, расслабиться и потянуться на зов. Алая вспышка и «хрясь», сказала деревянная лестница прямо подо мной. «Бум», ответил ей пустой книжный шкаф, к которому она была прислонена. «Да сколько можно?» Тихонько спросил я у мироздания, выбираясь из-под рухнувшего предмета мебели и оценивая обстановку. Обстановка радовала, довольно пыльная комната с завалами из старой мебели, у дальней стены здоровенные напольные механические часы, показывающие 2, и никаких пентаграмм, равно как и магов-призывателей. Не понял. Присаживаюсь на хм, наверное, это раньше было скамьей или диваном, ножны с клинком несколько мешаются, так что я отстегиваю их и прислоняю рядом. Первое, что нужно сделать, осмотреться на магические пакости, второе, свалить подальше. Но все же, где все? Да и ощущения как-то тут не очень. Быстренько окидываю округу драконьим взглядом, дабы убедиться в собственном предположении. Энда, со свободной маной тут все очень плохо, не полный ноль, конечно, но не ведьмак и точно не фиор, да что там, даже не Эдолос. Мое обследование округи было прервано топотом и пыхтением, потом в запертую дверь последовал удар и огорченное бормотание, голос явно был женским. Дверь заклинила, черт, послышался звук удара и в помещение влетела девушка, на вид лет 17-18, юбка короткая, на ногах чулки, оканчивающиеся мягкими туфлями, на груди алый свитер с каким-то замысловатым знаком украшением под воротником. Темные волосы уложены в два забавных хвостика, с милого личика смотрит зелено-голубые глаза. Ничего так, симпатичненько, даже очень. А вот магическая мощь не впечатляет. Сыли очень слабый вранг, правда, та легкость, с которой она высадила толстую и явно заклинившую дверь, наводит на мысли, что или ее специализация – усиление тела, или не все тут так просто. И вот мы смотрим друг на друга. Ее взгляд скользит по мне, останавливается на прислоненном рядом клинке и... Да, девушка подпрыгивает на месте и довольно сгибает правую руку в локте. Хм, честно говоря, очень странная реакция при виде спокойно сидящего в руинах комнаты вооруженного незнакомца с пылающими глазами. Но тут ее взгляд падает на часы за моей спиной и вся веселость быстро сходит на нет. Девушка хватается за голову и опять облажалась. Так, реакция уже более похожая на правду. Но что-то мне подсказывает, что огорчает ее отнюдь не мое присутствие в помещении. Более того, она вообще на него не обращает внимания. Ну, сделанного не переделаешь. «Зачем ты усложнил мою задачу, отец?» «Очаровательно, теперь она вообще повернулась ко мне спиной, присела на корточки и изволит дуться». «Нет, я понимаю, что маги все немного ушиблены на голову, но это даже для Фиора как-то слишком». «Ну, и кто ты вообще такой?» «Меня все же соизволили заметить». «Энда, еще что-то грешил на Нацусхэппи». «Да не светочи разума». «Ну ладно, ты красивая, тебе можно, хотя, для начала...» «Нужно представиться самому и знать, кого ты призываешь». «Я знала, но просто вкралась небольшая ошибочка. От смущения до агрессии и обратно в смущение за десяток секунд. Пожалуйста, скажи, что ты Сейбер». «Я кто? Что-то не так с переводчиком. Причем тут оружие джедаев и в каком месте я на него похож? Ты же ведь мой слуга, а я твой мастер, дамочка. Во-первых, я служу только себе. Во-вторых, единственный... Кто имеет право называть себя моим мастером, это один забавный дед со страстью к молоденьким девушкам, пиву и хорошей компании. И ты на него совсем не похожа. То есть ты не мой слуга? Она аж отпрыгнула от меня, с места, метра на три спиной вперед. Неплохо. Нет, но за призыв спасибо. Он помог мне выбраться из одной щекотливой ситуации, встал с кушетки и прицепил обратно клинок. Стой, но если я тебя призвала, то ты мой слуга, а я... твой мастер. Отношения мастера и слуги священные должны быть сразу обозначены. Девочка, я тебе, конечно, благодарен, но еще раз назовешь меня слугой и, хм, нет, убивать ее точно не буду. В конце концов, она реально вытащила меня из некоторых затруднений, за что можно даже немного чего-нибудь отсыпать, а обращать внимание на слова. К тому же, тут явно имеет место некоторое недопонимание, а потому... тебя как следует отшлепаю, в воспитательных целях. Если уж хочешь ко мне обращаться, то зови по имени. Сефирот. Сефирот, на меня еще раз посмотрели, остановив взгляд на волосах, потом прошлись взглядом по катане и... провал, полный провал. Я воплотила придуманного персонажа. Вы же не хотите сказать, что я попал в мир, где тоже существует финал фэнтези? То есть, это же не значит, что первой мыслью каждого встречного тут будет... что я назвался этим именем чисто по фану, как ушибленный на голову косплеер. В смысле, мне, конечно, плевать на мнение всяких незнакомцев, но в том-то и дело, что я как-то не планировал, что данный факт станет известен всем окружающим, и вообще, я сроднился с этим именем. Хм, видимо, имеет место какое-то недопонимание, но, смею заверить, меня никто никуда не воплощал. Я просто воспользовался твоим призывом в качестве якоря для стабилизации межмирового перемещения. Если для тебя этот призыв так важен, то я, в качестве благодарности, могу помочь тебе его повторить. Все равно, как я понял из твоего монолога, что-то у тебя пошло не так. И, кстати, в том обществе, откуда я прибыл, услышав имя незнакомца, приличные люди сами представляются. Рин, Тасака Рин, и все пошло не по плану. Опять... Послышался тяжелый вздох. Около 4 часов спустя, я потер соднящие виски. Ей-богу, лучше бы попал в пентаграмму к Креолу, там хотя бы были варианты, тут же, тоже были варианты, но из разряда геморрона очень геморрона и да ну на. Итак, что мы имеем? Я умудрился влезть в ритуал реально мирового уровня, по завершению которого у получающего профит с ритуала появится возможность прогнуть реальность под свои хотелки. Звучит эпично, но, вся, подчеркиваю, вся местная магическая система заставляет биться меня головой о стенку. Рин была столь любезна, что провела краткий экскурс в историю и, этот мир умирал. Местные сами этого еще не поняли, или об этом не знала мой информатор, но для взгляда со стороны это было очевидно. Магия стремительно утекала из мира, многие направления оказались утеряны, многие чары просто оказывались непосильны. Магические существа в большинстве своем остались лишь на страницах мифов и легенд. Кроме вампиров, для местных представителей сего рода, воплощенный ночной кошмар, способный в одно лицо устроить кровавые реки на месте крупного города. Впрочем, глядя на наследницу древнего магического рода, я могу понять опасения местных. Не с их силами и направлением искусства влезать в серьезные разборки. Да блин, создается впечатление, что я попал в какого-то Гарри Поттера, версия Гримдарк. Самое поразительное в том, что местные осознавали свою ущербность, называли старые времена эпохой богов, а старую магию – истиной. А сейчас баловались чародейством, что, если процитировать мою новую знакомую, есть способность создавать сверхъестественным способом то, что доступно науке. Пусть процесс и будет считаться чудом, конечный результат им не будет. Ограничения магии менялись вместе с прогрессом науки, благодаря которой истинная магия прошлого может быть воссоздана. Для современной магии нет никаких ограничений в пределах законов мира. Потратив достаточно усилий и времени на изучение определенного направления, можно достичь всего, на что способен человеческий интеллект. Однако, так как магия – это воссоздание уже существующих мистик, невозможно с помощью нее создать новую. Даже имея при себе неограниченное время и ресурсы для исследования, существует стена, которая не позволяет человеческому интеллекту это сделать. То, что находится за этой стеной, называется истинной магией. Все, финиш. Они официально, на уровне доктрины объявили, что их потолок – это повторение уже когда-то существовавшего. Никакого развития, ничего нового. И только я подумал, что хуже быть не может, и дно достигнуто, как снизу постучали. Называлось это дело чародейской теорией, и это было то, что серьезно заставило меня задуматься о геноциде. Хотя, с другой стороны, у местных выбора действительно не было. Итак, что же такое эта чародейская теория? Для ответа на этот вопрос нужно чуть вернуться назад, к уходу магии из мира. Количество людей росло, как и количество магов, но сама магия уходила и, в какой-то момент ее начало не хватать на всех, и местные стали искать способы как-то выкрутиться. И таки выкрутились, маги стали добавлять собственную жизненную силу, разбавляя чистую ману, но и этого было мало, и тогда маги обратились к вере, добавив свои заклинания и эту силу. Эффект был, но теперь сила и сама возможность сотворения заклинания определяются тем, сколько народа вокруг верит в волшебство вообще и в конкретный способ колдовать в частности. Так что заклятия местных мика здесь могут скрутить в бараний рог неслабого демона, но те же заклинания того же самого волшебника-священника где-нибудь в Штатах, в лучшем случае, вызовут небольшую чесотку у того же самого демона. И это не говоря о том, что массовое использование так или иначе, но приводит к появлению различных концептуальных явлений и архетипов, другими словами, ты таков, каким тебя видят окружающие. И если для людей это мало заметно, то вот различная мистика тут действует именно таким образом. Вплоть до возможности воплотить никогда в реальности не существовавшее существо только потому, что в него верят миллионы. Так что церковь тут – сборище весьма могущественных мистиков. Помимо всего вышеперечисленного, дополним, что местные чародеи, что уже который век борются с самим миром за свое существование – вовсю практикуют евгенику, пересадки кусков своих духовных оболочек наследникам и вообще, в большинстве своем являются очень неприятными типами. Кстати, о духовном строении, использовании праны и адаптация духовного тела под такую магию привели к интересному варианту развития. Магия действительно укрепляла их тела, причем очень и очень существенно. Рин, даже при своем слабом вранге, вполне может выдержать удары, что Инацу на момент нашего знакомства могли бы заставить прилечь отдохнуть. Но и это далеко не все. Даже обычную предрасположенность к той или иной школе они умудрились разделить на две составляющие, выделив отдельно некий исток и, собственно, элементальная предрасположенность, хотя та есть не у всех, и тогда пользователь делает исток своей предрасположенностью и творит заклинание этой направленности. Зачем, для чего такое разделение, если они сами утверждают, что первую скрипку играет именно исток, а сродства со стихией может и не быть вообще? Возможно, все дело в разбавлении магии верой, но я уже не берусь ничего утверждать. И теперь, возвращаясь к текущей ситуации и тому сверхритуалу, к сожалению, мой информатор всей механики не знала, а то, что знала, вызывало у меня некоторые сомнения, но, пока не имеем ничего лучше, считаем, что как-то так оно и работает. Итак, если отбросить всю шелуху про величие, мудрости и благие начинания, то имеем мы следующее. Несколько магических семейств, видя к чему дело в мире идет, решили что-нибудь эдакое сбацать и вернуть себе истинную магию или еще что вкусного поиметь. Для этого они создали ритуал, дабы пробиться к некоему источнику всего сущего. Подозреваю, что господа маги умудрились разработать способ пробиться к душе мира не столь радикально, как это проделал я. Вот только чтобы пробиться к этому источнику сил, тоже требовалось немало энергии, и ее где-то нужно было брать. И эту проблему решили тоже весьма изящно, создать духовный слепок, куда можно будет призвать могущественную сущность и пустить ее на батарейку. Так появилась концепция слуг. Поскольку в слепки запихивали копии древних героев, сила веры миллиардов разумных наделяла их возможностями и мощью, которой мог превосходить и исходник. Но, в то же время, хитрые маги понимали, что такое существо контролировать будет непросто, мягко говоря, а потому сильно резали его возможности изначальным шаблоном, заточенным под одну из граней такой личности. Мечник, лучник, копейщик, всадник, маг, берсерк и ассасин. Итого, 7 вариантов. Вот только порезанный такими ограничениями дух уже не смог бы сгенерировать всю необходимую мощность, и почтенным господам-волшебникам вновь пришлось выкручиваться. Они не стали заморачиваться и изобретать велосипед и просто решили призвать дополнительных батареек, заодно задействовав неиспользуемые архетипы. Ну а дальше или что-то пошло не так, или маги банально перегрызлись за власть, но в итоге вместо нормального вдумчивого жертвоприношения получилась натуральная королевская битва, где все получала лишь победившая пара мастер-слуга. Причем, с какого-то перепою доступ к каналу к душе мира доставался именно слуге, который, по идее, должен быть батарейкой. Все это безобразие получило название «Война Святого Грааля», а контрольный артефакт, на который должен наложить руки последний выживший слуга, как раз и есть Святой Грааль, и нет, ничего общего с той легендарной чашей он не имеет, просто, да-да, сила веры и концепций. В общем, на этом моменте я должен был сказать «Окей, было интересно, вот тебе пригоршня алмазов за беспокойство, пока и свалить нафиг из этого мира», но межмировой переход не открылся. Структура заклинания сложилась, энергия пошла и, ничего, меня начали терзать смутные сомнения. В подтверждение их я попробовал создать банальный огненный шарик и, все то же самое, я использовал магию, по всем параметрам она должна была работать, вот только ей, кажется, об этом сказать забыли. Попал, охренеть как попал, я ощущаю, что заклинание должно работать, магический фон, конечно, тут не очень, но он есть, порталы по школе Айнситхи специально созданы так, чтобы работать в различных мирах, эти ушастые расисты действительно очень далеко продвинулись в магии пространства, да чего там говорить, если они даже смогли предрасположенность на геном вывести, но, магия не срабатывала, более того, даже примитивное поджигание кулака из фиорской школы, требующее лишь малейшего волевого усилия и заряда маны, не откликалось. Начавшаяся было подниматься паника была задавлена волевым усилием. Даже если вас съели, у вас есть, как минимум, два выхода. Так что будем пытаться понять, что происходит и как с этим бороться. И для начала. Так, ладно, я бы удивился, если бы у меня все прошло нормально и согласно плану, на мой тяжелый вздох, Рин странно на меня покосилась. Ты не могла бы сотворить какое-нибудь заклинание? Мне нужно кое-что проверить. Девушка явно не сильно горела желанием колдовать, но, взглянув на меня, только чуть скривилась и сложила ладонь лодочкой. Левая рука вытянута вперед, правая поддерживает левую перед локтем. Чем-то эта поза напоминала стрелковую стойку, за тем исключением, что оружие в наличии не имелось. Секунда, по рукам девушки проходит тусклая зеленоватая волна, высвечивающая замысловато переплетенные вены на кончиках пальцев, появляется маленькая черная точка, через долю мгновения расширившаяся до полноценной темной пули, устремившейся от нас с не очень большой скоростью. Да, даже не знаю, что сказать. Если опустить все нецензурные эпитеты, то, пожалуй, промолчу. Понятно дело, что заклинание творили максимально ослабленным, но все же, хотя тот факт, что девочка может манипулировать маной тьмы, объяснял, как я вообще смог почуять ее призыв. Просто сродство элементов. И моя феерическая удача в отношении порталов, конечно же, достаточно. Хотелось бы увидеть еще пару-тройку заклинаний для сбора минимальной статистики. Я похожа на балаганного артиста, и надулась. Нет, серьезно, именно надулась. Чем больше информации я получу сейчас, тем эффективнее смогу выработать стратегию, исходя из имеющихся условий. Или ты не заинтересована в победе в этой вашей войне, ТЦ? Контраргументов привести девушка не смогла, а потому показала мне еще пару плетений, укрепление, ускорение и что-то вроде поиска. После чего ушла в отказ, мотивировав это дело тем, что слишком частая волжба может быть замечена противником со всеми вытекающими проблемами засвеченной базы. Для первичной оценки данных хватало, и результаты этой оценки заставляли меня мысленно крыть местных благим матом. Итак, волшебство в данном континууме проходило следующим образом. Маг формировал из своей магической и жизненной силы команду заклинания, больше смахивающие на запрос к миру тут было почти как в фиорской школе. Но если в моем родном мире масштаб и сила заклинаний задавались магом и черпались только из мага, то здесь волшебник мог лишь усилить запрос. Дальше он уходил вовне, разбавлялся некой энергией, скорее всего, как раз верой, только после этого срабатывали чары. Плюсы такого метода – экономичность, малозаметность, универсальность магии, стихийная предрасположенность сильно облегчала использование чар соответствующего направления, но… При желании, маг мог пользоваться любой другой школой. Правда, с учетом резервов местных, у них себе такую свободу маневра вряд ли мог позволить каждый желающий. Ну и вишенка на торте, духовное тело настолько слито с материальным, что даже я не могу сходу сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Весьма интересный вариант усиления себя и девочек, когда я вернусь домой. Минусы системы я уже озвучивал, но теперь вернемся к ситуации. Ритуал войны Святого Грааля. Он задействует душу мира, а значит, опосредованно, души и силу веры всех разумных, населяющих этот мир. И вот эта совокупная воля 7 миллиардов разумных сформировала условия ритуала. Призванный подгоняется под один из 7 архетипов. Остальные его способности или вообще блокируются, или сильно обрезаются. И я, добровольно откликнувшись на зов, тем самым стал участником ритуала и принял на себя все его ограничения. И чтобы избавиться от них, мне потребуется или завершить ритуал, или уничтожить его движущую силу, чтобы разорвать сковывающие узы, то бишь уничтожить душу мира, или, за невозможностью экстерминатуса, загеноцидить процентов 90 населения мира. Не то чтобы я сходу не мог набросать десятка-два планов, как это реализовать, но оба варианта мне были не особо по вкусу, мягко говоря. Значит, остается только завершить этот чертов ритуал и потом уже убираться из этого помирающего мирка куда подальше. Итак, ритуалы и архетипы. Мечник, лучник, копейщик, всадник, маг, берсерк и ассасин. Мага, к сожалению, отбрасываем, иначе бы у меня проблем не было. Лучник, копейщик и всадник, тоже мимо, стрелять я не умею. Копьем, конечно, владею, как и любым другим оружием, но никогда не ставил его в приоритет, впрочем, как и любое другое оружие. Про всадника вообще молчу, никогда замечен в любви и обожании ко всяким лошадям, грифонам и прочему транспорту не был. Да и как убийца драконов имею расовый штраф к транспорту, пусть и преодоленный, но все же, остаются мечник, он же сибер, берсерк и ассасин. И вот тут уже сложнее. Понятие берсерк очень уж неоднозначное, что в него вкладывается в данном случае. Воин, идущий напролом, не замечающий боли и раны, не удосуживающийся понятием тактика, частично подходит, хотя тактику я все-таки люблю, правда, не всегда удается ее использовать, а по плану вообще редко когда что проходит, то дракон шальной вылезет, то жуткий злобный чернокнижник, ненавидящий все живое, оказывается вполне добродушным парнем и приятным собеседником, так что не знаю. Сибир, тоже возможно, Даже меч есть, но никакого пиетета перед клинками я не испытываю и использую данный вид оружия лишь когда это требуют обстоятельства. А вот ассасин, тыкать противника в спину чем-нибудь острым, отравленным и проклинающим, это я люблю и уважаю. Так что с высокой долей вероятности, меня все же впихнули в этот класс. Что есть у синов интересного? Скрытность однозначно, скорость возможно, подлые трюки обязательно. Но может ли быть какая-либо магия? Черт его знает, что-нибудь простенькое из школы тьмы и специфическое, связанное с тенями, еще поверю, но вот основной мой арсенал точно выведен из строя. Печаль, все размышления в ускоренном сознании не заняли и пары секунд реального времени, так что в себя я вернулся под тем же требовательным взглядом Тасаки, под которым и уходил. И как долго обычно длится эта война? Неделю-две, как правило, за это время все разрешается, так или иначе. Понятно, вышел на крыльцо, рассвет окрашивал просыпающийся город в золотые цвета. Выходим на улицу, находим оставшиеся 6 слуг, приканчиваем, добираемся до этого вашего Грааля, ты осуществляешь свое желание, а я спокойно отправляюсь дальше по своим делам. Думаю, к вечеру как раз закончим. Проплывающее мимо облако на миг затмило солнце, окрасившись в желтое, стало похоже на блондина с золотым топором, что показывал мне большой палец. Зажмурившись и тряхнув головой, я еще раз оглядел небосвод. Да что за мир такой? Вот уже глюки пошли. С этим могут возникнуть некоторые проблемы, заметила девушка, пытаясь казаться серьезным и умудренным мастером, начиная от того, что я не уверена, что ты вообще сможешь взаимодействовать с Граалем, если ты, конечно, не слуга, что зачем-то решил ввести меня в заблуждение. Теперь был подозрительный зырк, заканчивая тем, что найти остальных слуг и их мастеров не так уж просто. Никто не будет просто гулять по городу и искать противников, нужно подготовиться, выбрать наилучшие поля боя, узнать о наших противниках все возможное и только после этого атаковать. Ах да, точно, желание загадывает слуга, раздосадованно помассировал переносицу. Да и что-то я начал гнать коней, дискомфорт от того, что я остался без магии сильно мешает. Да и очередной срыв планов вызывает нешуточное раздражение, но сейчас нужно успокоиться, сделать глубокий вдох и все как следует взвесить, нестись вперед, надеясь на обыр и удачу. Плохая стратегия, я все же не Нацу, у которого такой подход почему-то срабатывает в 9 случаях из 10. Меня каждый раз карма карает едва ли не мгновенно. По-хорошему, самый лучший вариант – это смыться из области, переждать, пока все закончится, а там или победителя добить, или ритуал сам завершится. Остается проблема моего мастера. Если я действительно вляпался в этот ритуал в роли слуги, то некая связь у нас есть. Пусть попытка отдать мне приказ станет последней глупостью в ее жизни, но лишняя головная боль на тот момент может мне уже и прилететь. К тому же, я все еще стараюсь не убивать женщин и детей без веской необходимости, а тут сразу и женщина, и ребенок. «Слушай, может, я сам исполню твое желание, а с той чашкой что-нибудь придумаем? Что за чушь ты несешь? Ты хоть представляешь, что я хочу загадать? Нет, но ты можешь мне сказать, и мы посмотрим, что я могу сделать». Меня еще раз окатили недоверчивым взглядом. «Чего я хочу?» Девушка моргнула. «Да, чего ты хочешь?» «Ну, она замялась, для членов семьи Тасака нет другого желания, кроме как достичь Акаши». Прозвучало весьма торжественно. Это тот источник всего, верно? Да, она кивнула, я же задумался. Градации местных магов продолжали меня морально убивать, спецификация у них разбита за каким-то чертом на исток и сродство. А вот это Акаша, это совокупность души мира и ноосферы, информационного архива. И если подключиться ко второму было нетрудно, а дальше все зависело только от опыта и умения формировать задачи и команды, то вот с первым были проблемы. Хотя... кое-что в ее ответе меня не устраивало. Ясно, но я спросил о желании Рин, а не члена семьи Тасака. Это одно и то же. Девушка вздернула нос и отвернулась, но пытаться изображать непреклонность и холодность перед тем, кто умеет читать в душах, напрасно, возможно, но все же, не совсем. Что хочешь именно ты? Я хочу победить в войне и получить Святой Грааль, непреклонно заявила она. Но разве это не всего лишь инструмент для выполнения другого желания? Ты ничего не понимаешь. Она едва ли не рычала. Святой Грааль, это не просто инструмент. Это, неважно. Тасака отвела взгляд. Нас есть дела поважнее, чем обсуждать всякие глупости. Логично, я бы тоже не торопился первому встречному рассказывать, что я желаю, тем более, сразу вот так вот верить ему. Вполне возможно, что Рин все еще считает меня слугой, возможно, странным или безумным, но слугой. А слуга – это всего лишь инструмент, кто бы что ни говорил, так с чего бы магом, тем более таким, какими они выходили по описанию девушки, откровенничать с инструментом и расходным материалом. Правда, не совсем ясно, как ее слова соотносятся с ее собственной душой, где были отражены сожаления, горечь, гордость и непреклонная честность, быть может, даже честь. Ее нельзя было назвать светлой, но она не была и темной. Интересная личность. Что же, вздыхаю, тогда придется идти длинным путем. Тасака взглянула на часы и протяжно зевнула, прикрывая рот кулачком. А ведь она на ногах вторые сутки. Пусть общая выносливость местных магов и велика, но человеческий организм остается человеческим организмом. А, до начала занятий осталось еще пара часов. Если ты не против, то я немного посплю. Каких занятий? Вы же не хотите сказать, в школе? Да ладно, в магической, у меня еще теплилась надежда. Нет, в центральной городской школе Фуюки. Я правильно тебя понял, у нас тут намечается битва на выживание, в которой разрешены любые подлые трюки, ставка, исполнение желания, а ты просто идешь в обычную школу. Эй, одной войной святого Грааля жизнь не заканчивается, и получаемые сейчас знания и оценки сильно пригодятся в будущем. Сказано это было с должной долей экспрессии и уверенности в своих словах, правда пылающие щеки и ушки несколько не соответствовали заявленному. К тому же, маги скрывают свое существование от обычных людей, а значит, в общественных местах на меня вряд ли кто-то нападет. Тут еще и статус секретности есть, неужели действительно грим дарк подтерианы, или все дело в стране пребывания? Энда, уважаю, но, японцы, они, странные. Что но, нахмурилась девушка, я тут подумал, а я в общем-то адекватный тип, и семья у меня ничего так, скромненькая, без тараканов. На что это ты намекаешь? Взгляд из-под нахмуренных бровей не обещал ничего хорошего. Неважно, вообще, если подумать, то эта мастер мне была не особо и нужна, да и в деле поиска оставшихся слуг, как я понял, ее полезность стремилась к нулю, так что если хочет идти в школу, пусть идет, а у меня найдутся занятия поинтереснее, например, проверка одной теории. Допустим, душа мира действительно меня ограничивает, просто задавливая возможности тела колдовать. Это сложно, тем более, с сущностью моего уровня, но вполне возможно. Я даже могу представить пару-тройку способов достижения подобного результата. Гуманоид – это не совсем мое тело, даже драконья тушка, которая теперь основная на деле является лишь оболочкой для меня симбы. Да, уровень слияния у нас почти стопроцентный и разных себя я почти не разделяю, но, тем не менее, тело является посредником. Не протез, конечно, но и не я сам. Однако колдую я именно в рамках гуманоидной традиции. То есть все мои заклинания созданы гуманоидами, для гуманоидов и предполагают гуманоидную же анатомию пользователя, а потому и ограничить его несколько проще. Энда, впору искать мир тентаклеевых монстров из космоса, что воюют с девочками-волшебницами и записываться у них на мастер-классы по применению магии. КХМ, Энда, порой богатая фантазия, это плохо. Но что мне мешает оболочку немного улучшить, то разблокирование памяти вернуло мне действительно все воспоминания, в том числе и по последовательности маминокислот в собственном геноме, отвечающих за всяческое интересное. Думаю, приобретенные изменения мир порезать не сможет при всем желании, а потому мне потребуется пара часов на модификации и адаптацию. Питательные вещества можно одолжить на ближайшем продуктовом складе или поступить еще проще, перегнать простаивающую сейчас безделаману в жизненную силу и уже через нее подпитать организм. Заодно и энергетику лишний раз погоняю и укреплю. Да, пожалуй, так и стоит поступить, а там уже можно будет вернуться и к плану с устранением всего живого мешающего и завершению этой войны ритуала к вечеру. А на сладкое можно оставить посещение аудиомагазинов, прикупить пару-тройку, десятков наушников для улучшения своих звуковых артефактов будет неплохо, да и добыть какие-нибудь новые треки. Да, это обязательно, к черту все эти их там войны. Сначала музыка. В общем, иди, куда хочешь, а я пока займусь МММ, нашими проблемами. Слуге лучше сопровождать мастера, находясь в духовной форме, пусть вот так вот столкнуться с другой парой мастер-слуга и сложно, но если такое случится, все же мозги у девочки есть и варят они неплохо. А разве не ты ли мне говорила, что именно слуги являются способом взаимодействия с Граалем? Какой смысл тогда нападать на мастера? Слуга и мастер связаны, принялась она терпеливо объяснять, со смертью мастера прекратится подпитка слуги и он исчезнет, так что убить призывателя гораздо проще, чем разбираться с воплощенной легендой, закончил я за нее. Вселенная, почему ты меня ненавидишь? Именно, кивок, логично, неприятно, но логично, и при этих раскладах она все равно прется в школу, японцы. И тут меня пронзила одна страшная мысль, даже не так, мысль, у нас есть девочка-волшебница, которая по своим морально-этическим параметрам куда как лучше того описания местных магов, что я имею, и она школьница, обычная японская школьница. Внутренний адмирал Акбар, отвечающий за интуицию, просто развел руками, комментарии тут были излишни. Хотя нет, стоп, если бы это была Сидзи для девочек, то призвать эта леди должна была благородного рыцаря в сияющих доспехах, что оберегал бы и заботился о своей прекрасной госпоже, эдакий голубоглазый блондин бесененистой внешности, не-не-не, никакого плохого парня, который на самом деле просто непонятая няшка, но призывательница смогла растопить его ледяное сердце. У меня свои девочки есть, и я к ним вообще-то спешу, так что точно нет. Правда, после отбрасывания такой мысли, начало мне в голову стучать следующее. А что если это у нас не Сидзи, а Сёнин, в той школе учится какой-нибудь злостный хулиган, рыцарь на белом коне, которого против воли втянут во всю эту фигню, и внезапно выяснится, что он романтический интерес Рин, а то и не ее одной. И да, он должен будет обязательно призвать какую-нибудь охрененно мощную сущность, выглядящую сногсшибательной красоткой. Далее любовь-морковь, общие превозмогания и все дела. Опционально, что-то может пойти не так, и красотка-монстр получится порезанной. В таком ключе появление тайно влюбленной в героя красотки с призванным спутником, что может быть конкурентом на почве амурных дел, но потом героически помрет или станет лучшим другом, выглядит вполне логичным. Представив, что, возможно, мне придется воевать с Эйшем или, что еще хуже, с ним сотрудничать, мне стало как-то грустно. Ведь этот мир полон чертовых архетипов и силы веры, а в непобедимость Эйши верят миллионы. Бррр, встряхнув головой, я постарался сосредоточиться на текущем моменте. В конце концов, еще толком ничего не известно, никаких существенных данных нет, а накручивать себя всего лишь с пары фраз про школу и на их же основе строить едва ли не концептуальный заговор, а не влияет ли выбранный класс еще и на мышление, у меня какая-то паранойя разыгрываться начала, очень специфическая паранойя. Хорошо, на твоем месте я бы оформил себе больничный на эти пару недель, если уж школа для тебя столь важна, но это твои заморочки, тебе с ними и разбираться, а пока иди спать, ты уже на ногах держишься с трудом. Угу, еще один зевок. Прибери гостиную, пожалуйста. Волшебница на автопилоте отправилась вверх, по лестнице, оставляя меня наедине с расхреноченным помещением. Да, только познакомились, а меня уже пытаются запрягать, шустрая девочка. У них с Эльзой и Люси определенно нашлось бы, что обсудить. Вооружаться веником и совком я, разумеется, не стал. Пока моя мастер пошла отсыпаться, я принялся освежать навыки в плане геномов и их сочетания. Точные параметры слуг я не знал, и юная Тасака мне тут ничем помочь не могла, единственной зацепкой были лишь сведения о том, что все они, это духи эпичных героев прошлого, и арсеналу должен соответствовать легенде. Проблема состояла в том, что за историю человечества выдающихся личностей в ней было немало, плюс городские легенды, плюс откровенно выдуманные персонажи, да и вариантов одного и того же мифа может быть немало. Добавим к этому тот факт, что местная мифология известна мне, да никак не известна. Но даже если она и идентична Марвелу или первому моему миру, эпичных тварей там хватало. Тот же Дракула по легендам был едва ли не прародителем вампиров, вот призовут такого дядю в ветке мага и ступени этого самого прародителя мертвых апостолов, что едва ли не города ваншотает, будет всем похохотать, или вообще какую-нибудь концептуальную фигню, типа Уртемия Вентриса или сразу Папы Смурфа, не к ночи будь помянут, что просто превозмогет все попытки его уконтрапупить по определению, да, так что никаких полумер, вкачиваемся в максимально возможный урон, и скорость с незаметностью, в конце концов, убивать слуг мне не так уж и нужно, устранить призвавшего их мага куда как проще, возможно, После этого Рин даже сможет перезаключить договор с нормальным слугой, тем самым выставив меня за рамки ритуала и его ограничений.